Пропитав ледяные копья энергии смерти, я запустил их в медведя. Шкура у него была прочная и атака не нанесла ему существенного урона, но некросила уже проникла в него, хотя на такую здоровую тушу мне понадобится примерно десяток зарядов. В это же время его атаковал Ишира, пытаясь лишить хищника зрения, что у него получилось лишь наполовину. Алекса тоже отступила под защиту Луны, когда больше не смогла удерживать замедление. Бой был достаточно быстрым, все же командная работа сильно облегчает любое дело. В отличие от кошек, с медведя взять было нечего, кроме его сердца, но мне оно не особо нужно, зато вот Шира попросил помочь его достать. Как оказалось, он нашел какой-то старый ритуал, для которого ему бы пригодилось сердце медведя. Спорить с ним я не стал и просто помог телекинезом, а после создал из льда контейнер. Не успели мы преодолеть и половину расстояния, как нам навстречу вышел каменный медведь. Это, к сожалению, был Стингбьорн, что его привело сюда непонятно, но я успел среагировать и накинуть на весь отряд невидимость. Я не смог почувствовать его приближение, как и Луна, но, к счастью, у него было не очень хорошее зрение, но, как говорится, это не его проблемы. Весь остальной путь мы передвигались на стороже и не зря. Этот легендарный зверь искал именно нас, так как все время был где-то рядом и ведь обойти его получилось бы. Другой путь пролегал через долину штормовых великанов, и если с великанами мы бы справились, хотя они и считаются более мощными по сравнению с другими своими собратьями, то вот постоянные молнии затруднили бы наше передвижение. Так или иначе, но мы смогли пройти незамеченными, больше не вступая в бой. Еще немного пройдя вместе, настало время разделяться. Эта территория считается относительно безопасной и скорее славится своей мистикой. Договорившись о месте встречи, мы разошлись в разные стороны. Когда железный лес показался на горизонте, уже наступил вечер, и мы решили остановиться на ночлег. Найдя в скале достаточно глубокую пещеру, я расширил ее с помощью магии земли. Для начала для одной палатки, а когда хотел добавить место для второй, Луна меня остановила, предложив не тратить силы и лечь в одной. Отказываться от такого заманчивого предложения я не стал. Поужинав, мы легли в палатке, так как с помощью магии земли я закрыл проход, оставив только щели для доступа воздуха. Никому из нас не нужно было дежурить. Сон с Луной в одной палатке был по-своему приятен, это с тем, что мы ничего такого не делали, и более того, у каждого из нас был свой спальный мешок. Точнее, так было в начале, но Луна не могла уснуть, подозреваю, думая о том, чтобы залезть ко мне, поэтому я решил с ней поговорить. «Если хочешь, можешь перелезть ко мне в мешок, я ничего такого не думаю, как тебе такое в голову пришло?» «Из твоей головы пришло, ты же помнишь, я чувствую эмоции и иногда могу ощутить больше, ты ошибаешься, как знаешь, мое дело предложить». Спустя пару минут тишины и эмоциональных метаний, Луна вновь заговорила. «Ты уверен, что все нормально, если я к тебе лягу? Только если ты сама того хочешь. Ты и так знаешь ответ, создай фонарик». Выполнив просьбу волчицы, я подождал, пока она переберется ко мне и ляжет, тогда я обнял ее и решил поспать, без медитации и ночной учебы. В какой-то момент Луна повернулась в мои объятия и тоже обняла меня, я, конечно же, делал вид, что уже сплю. Тогда Луна приблизила свое лицо к моему и явно хотела поцеловать меня, но не решалась, можно в принципе побаловать ее и чего таить себя тоже. Поэтому я приблизил свое лицо и сам поцеловал волчицу, не сразу, но она ответила и углубила поцелуй. Спустя еще несколько поцелуя, сияя от счастья, Луна уснула, и я не стал затягивать и тоже отправился в чертоги Оли Лукаи. Примечание к части. Альбом HTTPS Древигаглицом Древифолдерс 1x16 Су4 ДКФ 4 ЗФМЦЦПКФЛ 1С3 БН8 Нутенес, Оли Лукаи, аналог морфея в скандинавской мифологии. Автор. Мангуст. Высшее существо. Рыба. Автор. Источник. Бета. Игрок. Бабуин. Товарный знак. Кирхер. Высшее существо. Улыбка. Автор. Вымя. Высшее существо. Нана. Автор. Лимон. Бета. Перфоратор. Бабуин. Товарный знак. Ресурсы. Высшее существо. Иероглиф. Дед Максим. Осуждаю. Бабуин. Товарный знак. Урса. Бета. Мигрень. Автор. Абрикос. Высшее существо. Олень. Бабуин. Товарный знак. Изюм. ПС. Неважно от кого. Это все, что мы придумали за это время. Но в следующий раз будет. Часть 36. На утро мы делали вид, что все в норме, как бы мы ничего такого не делали, но даже мне почему-то было трудно притворяться. Тем не менее, мы спокойно позавтракали и направились к Железному лесу. Об этом месте ходит много легенд и еще больше слухов, но что из этого правда, а что нет, мне неизвестно. Каждый из вымыслов может оказаться правдой, так как магический фон здесь невероятен, он мощнее, чем в Асгарде в 10 раз. Из-за этого некоторые деревья и правда покрываются особым магическим железом, а остальные растения приобретают особые свойства. Не только флора этого места мутирует, но и фауна. И как раз сейчас на нас смотрел здоровый кабан размером с корову, своими 8 глазами. Из-за здешнего фона я не мог мгновенно изъять душу, а поэтому пришлось сражаться. Кабан решил с разбега насадить нас на бивни, но Луна спокойно увернулась, а я взлетел с помощью левитации. Обычно я этим навыком не пользуюсь, так как он очень быстро сжирает запас магии, даже в Асгарде, но со здешним фоном восстановление происходит в несколько раз быстрее. Когда я поднялся достаточно высоко, то стал замедлять кабана, стреляя в него ледяными лучами и создав морозные цепи. Надолго это его не удержало, но Луне хватило времени, чтобы подрезать сухожилия на задних лапах. Но тут кабан выстрелил паутиной и попал по Луне, а пока я ее освобождал, он регенерировал свои ноги и вырвался из оков. Когда я уже освободил Луну, кабан снова попытался использовать паутину, но в ответ я использовал огненный шар и просто сжег ее, заодно загорелся и свинопаук. Немного подумал и создал сверхгигантское ледяное копье и дополнительно напитав его энергией света, таких атак я могу сделать всего 10, перед тем как полностью выдохнусь, но в этом лесу я смогу быстро восстановиться. Моя атака снесла голову кабану, это регенерировать он не смог. Сверившись со справочником, я, понятное дело, ничего не нашел, так как в этом лесу слишком много мутантов. В справочнике был один совет: забирать с мутантов рога, клыки и сердца, а также можно взять кровь, но последнее, только если ты хочешь внести монстра в справочник. Так я и поступил, взяв по максимуму. Пока я вспарывал тушу с помощью телекинеза, Луна поинтересовалась, почему я раньше так не делал. Дело в энергозатратности, я и левитацией не часто пользуюсь по той же причине, но в этом лесу невероятный магический фон. Понятно, а также понятно, почему мне здесь так некомфортно. Кстати, если левитация такая затратная, то почему ее все валькирии используют? Ну, во-первых, не все, некоторые летают на пегасах, многие пользуются специальными артефактами, по типу металлических крыльев, но они для скоростных полетов больше, а в броне валькирии есть специальные зачарования, которые облегчают левитацию. Как думаешь, мне бы пошли металлические крылья? Думаю, да. Есть одна особая броня, которая создавалась для избранницы Хеймдалля. Она является идеальной броней валькирии и обладает красивейшими крыльями. В ней бы ты смотрелась прекрасно. Может быть, но ведь ты сам сказал, броня принадлежит избраннице Хеймдалля. Неужели предлагаешь ее украсть? Не все так просто. Эта броня изначально являлась свадебным платьем, идеальным во всех 9 мирах, так как могло принимать тот внешний вид, который носительница считает идеальным, но из-за главной его особенности, оно так и не было использовано по назначению. Какой особенности? Оно скрывало носительницу от взора Хеймдалля, и поэтому темный эльф, говорят даже, что сам их правитель, чтобы отомстить хранителю Радужного моста, убил его возлюбленную. Говорят, что это платье находится в гробнице, то ли в Анахим, то ли Альфхейм, и по сей день. Вот оно как, а почему даже с миром определяться не могут? Дело в том, что эта история очень стара, и никто попросту не знает, кто была избранница Хеймдалля, а те, кто знают, не говорят по разным причинам. Я закончил, идем дальше, идем. После на пути встречались как мутанты, так и странные растения, многие из которых я собирал. В этот лес обычно отправляются за ингредиентами, но не заходят глубоко, так как не все могут выдержать фон, который увеличивается к центру леса. Луне также было сложно, но я нашел временное решение, так как проблема была в переизбытке энергии, которую я решил, отправляя энергию в хранилище, то Луна делала то же самое, но с накопителями. Такими темпами до центра леса я накопил энергию для первого уровня кузни, и половину энергии до второго. Сколько уровней было у кузни, я не знал, но помимо уровней были еще и дополнительные модули. Первый уровень кузни позволял собирать простые конструкции, обрабатывать немагические материалы и обладал всем, что должно быть в простой кузне. Сразу я решил взять модуль разборки и модуль переработки, энергии для них требовалось не так много, как для самой кузни. Мана для разблокировки накопилась быстро, но появилась проблема поважней. Чем ближе к центру мы подходили к центру, тем жизнерадостней был пейзаж. Деревья из иногда покрытых металлом превратились в железные глыбы, которые даже отдаленно не напоминали растения. Вся остальная флора либо была из металла, либо представляла собой кристаллы. Я без разбора все кидал в инвентарь, позже посмотрю, полезное там точно найдется. Если я к центру леса стал испытывать легкий дискомфорт, то луна выглядела совсем плохо и еле шла, поэтому я просто взял ее на руки и постарался вытягивать из нее энергию. Чем-то этот процесс напоминал то, как я прокачивал свою энергию через нее, поэтому эффекты были соответствующие. Когда мы пришли в центр леса, фон здесь был в 30 раз больше, чем на окраине. К счастью, мы быстро нашли нужный вход. Под землей фон приходил в норму, он все еще был больше, чем в Асгарде, но в разы меньше, чем на поверхности. Дело было в каменном сердце, но до того, как мы дошли, луна попросила сделать привал, я ничего против не имел. Расположившись в созданной мною выемке в стене, я решил сделать аналог костерка, иллюзия на светляке и специальное плетение, повышающее температуру. Посидев с закрытыми глазами, луна попросила сесть ко мне, я, конечно, ей разрешил, но не понимал, что у нее на уме. Дело в том, что из-за наличия моей энергии в ней эмпатия немного барахлит и показывает только негативные эмоции и тому подобное. Из подобного, от луны веяло только небольшой усталостью. Сначала луна пересела ко мне, после полезла обниматься, мне, конечно, приятно, но сейчас ее на это толкает моя энергия. Мне это напоминает ментальное подчинение, а не ее собственное желание. После луна перелезла ко мне на колени и полезла целоваться, пару раз ее поцеловав, я все же решил ей объяснить насчет побочного эффекта. Как оказалось, она уже знала об этом, что неудивительно с учетом, что я уже 3 года ей так помогаю. Посидев так немного, мы выдвинулись дальше. Каменное сердце выглядело как многокилометровый кристалл красного оттенка, вокруг были еще десятки других, меньшего размера. Вид этого места завораживал, а главное, здесь внизу был абсолютно нормальный фон, кристалл выступал неким фокусирующим столбом, концентрируя манну с округи и отправляя ее наверх. Идя среди кристаллов, я собирал многие из них, не все подряд, но наиболее правильной формы. Самые лучшие, конечно же, были возле каменного сердца. Помимо кристаллов здесь обитали и кристаллические ящеры, в меру опасные существа, тем не менее для меня проблем они не вызвали. Исходя из справочников, из них можно было получить мерцающую руду. Когда с помощью анализа я, просканировав эту руду, получил своеобразный результат. Мерцающий титанит. После того, как этот титанит был отколот от куска, он зарядился особой энергией. Однако природа этого обломка неизвестна. Вначале я даже испугался, так как если здесь есть элементы мира темных душ, то это ужас, если хуже не сказать. Ардис меня успокоил, напомнив, что в этом мире существуют титаны и это могло быть названо в их честь. В принципе, логично, в греческой мифологии есть титаны, в скандинавской нет, но у самих асгарцев есть те, кто сидят в тени, или боги богов, и в других мифологиях тоже подобные существа есть. В самом каменном сердце был проход, но нам нужен был тот, который шел вокруг каменного сердца вниз. Ради интереса, я решил зайти в каменное сердце. Уже на входе я почувствовал усиление магического фона и попросил луну остаться снаружи. Внутри была винтовая лестница, а по центру пропасть, дна которой не видно из-за слепящего сияния. Поднявшись по лестнице, я чувствовал, как каждые 3 ступеньки повышается плотность магии. Через 300 ступенек я не смог продолжать подъем, мне физически было больно идти, а по виду это была даже не четверть пути. Мощность фона здесь была в 100 раз больше, чем снаружи. Немного посидев на ступеньке и повпитывав ману, мне выскочило предупреждение. Перенапряжение магических каналов, покиньте опасную зону, а следом. Завершение магического ядра 50%. Но оставаться здесь не стоит, поэтому я спустился к луне, встретил я ее на 27-й ступеньке, где она спокойно медитировала. Почувствовав мое приближение, она открыла глаза и попыталась встать на ноги, но чуть не свалилась вниз по ступенькам. Я успел ее поймать и, взяв ее на руки, пошел вниз. Она немного перестаралась, но все не так плохо, как было на поверхности. Лестница вниз уходила достаточно глубоко, все время огибая кристалл, но в самом низу был туннель, переходящий в пещеру. От этого пути веяло чем-то зловещим, и я чувствовал какую-то смутную угрозу. Приготовив оружие, мы с Луной пошли вперед, оставаясь наготове. В один момент вокруг нас появился туман, из-за него ничего не было видно, кроме света впереди, туда я и отправился. Вышел я в кристальный коридор, где каждая стена показывала мое отражение. Видимо, это испытание Мимира для определения достойных взять воду из источника. Так как этот великан славится своей мудростью, то с большой вероятностью это лабиринт с каким-то секретом. Идя вперед, я держался правой стороны, но лабиринт казался бесконечным и неправильным. С помощью системы я стал создавать карту, и она постоянно замыкалась, показывая, что я постоянно хожу по кругу. Попытавшись взлететь, я увидел весь лабиринт, который был бесконечный и невозможным, точнее неправильный, а после я головой ударился об пол, оказавшись вверх ногами. Какой вывод можно сделать? Этот лабиринт является пространственной аномалией. Чем-то он напоминает защиту в кристаллах Лаки, но там игры разума, а значит и большая степень свободы. Сев в медитацию, я вместе с Ардисом стал искать выход. Мы пробовали разные заклинания от поисковых до атакующих, но ничего не помогало. В какой-то момент я получил послание от Физ. Моя змейка решила помочь выбраться из лабиринта, для чего дала мне посмотреть на мир ее глазами. Не думал, что она может воспринимать мир так широко. Первые секунды я видел только мешанину красок, но в этой мешанине было невероятно много информации. Через секунду картинка потеряла цвета и стала черно-белой, точнее полностью белой с черными линиями контуров всех объектов. Благодаря этому я смог видеть лабиринт буквально насквозь и отличить тупики с порталами от нормального прохода. Как только я вышел в большой зал, из соседнего прохода появилась Луна. В моем нынешнем зрении она казалась мне какой-то неправильной, так как в ее груди был какой-то объект, выделяющийся на фоне остального тела. Не успели мы заговорить, как с потолка в центр комнаты свалился голем, и в его груди было такое же устройство. Это, мягко говоря, подозрительно, но посмотрим, что она предпримет. Голем непонятно, как и главное чем, взревел и бросился в атаку. Как и до этого при битве с одним большим противником, мы разбежались в разные стороны. Создав ледяные копья, я запустил ему их в голову. Это не возымело большого эффекта, но он на меня отвлекся. Псевдолуна в этот же момент атаковала голема со спины и двигалась как настоящая. Если бы не зрение Физ, то не отличил бы. Здоровый каменный гигант не самое быстрое существо, и пока он оборачивался на псевдолуну, я создал копье с зеленым светом и запустил его в центр голема. После этого голем развалился грудой камней. Псевдолуна радостно хотела прыгнуть и обнять меня, но я видел, что в ее руке есть скрытый клинок, механизм которого пришел в действие. До того, как она добралась до меня, я активировал силовой удар и отбросил ее, а после дротиком с зеленым светом деактивировал. Когда голем отключился, то маскировка с него слетела, и передо мной лежала белая кукла. Закинув ее в инвентарь, а также проверив каменного голема, я стал осматриваться. В комнате было два прохода, не считая того, откуда я пришел. Из первого я чувствовал мощную энергию, а из второго доносился голос Луны. Конечно, я пошел во второй и увидел там, как моего двойника раздавил голем, но и сам получил критические повреждения. И сейчас Луна рыдала над моим трупом, при этом голем был функционален и готовился к подлой атаке. Я решил не медлить и дротиками отключил голема и куклу. Когда в руках у Луны вместо моего трупа оказалась белая кукла, она стала успокаиваться. Осмотрев Луну, я определил, что она настоящая, и подойдя, обнял ее. Она повернулась и бросилась ко мне на шею, расплакавшись. Пару минут посидев, я взял Луну на руки и пошел в проход, из которого струилась сила. После небольшого коридора мы вышли к большому колодцу, над которым была большая голова великана. Весь потолок и часть стен была сделана из темного кристалла, причем это тот же кристалл, что и наверху. Я продолжал смотреть на мир глазами Физ и заметил странную точку в колодце. Это была небольшая сфера, которая напоминала кристаллический глаз. Если верить легендам, один пожертвовал свой глаз в колодец, чтобы обрести мудрость, а по другим он оставил свой глаз в колодце, чтобы созерцать вечность. Можно попробовать по-тихому его забрать, он находится неглубоко. Что думаешь, Ардис? Идея неплохая, но как ты собираешься это сделать? Либо затянуть в инвентарь, либо просто зачерпнуть ее в рог, когда буду их набирать. Оба варианта не удадутся. Лучше используйте системный инвентарь и экипируй глаз. А почему тогда обычный инвентарь не подойдет? Обычный инвентарь создаст магические помехи, которые заметит Мимир, Системный инвентарь работает на других принципах. Даже не спрашивайте каких. Понял, тогда пока сниму браслет, который мне подарила Мист, в астрал я все равно не собираюсь. Попросив Фис отключить зрение и поблагодарив ее за это, мы вместе с Луной подошли к колодцу. В этот же момент Мимир открыл глаза. Сказал, мол, вы прошли испытание и можете испить из источника, и вновь закрыл глаза. Мне это только на руку, поэтому попросив Луну подождать, я достал два рога и, присев к источнику, опустил один из них в него. Перед тем, как набрать в него светящуюся разными цветами воду, я пододвинул глаз поближе. Я пытался действовать осторожно, а это было трудно от соприкосновения с водой, всю руку жгло, а система посылала сигналы о перенапряжении каналов. Всю энергию, что поступала через руку, я направлял в ядро. Наполнив один рог, я запечатал его крышку и отдал Луне, попросив подержать, чтобы при выходе отсюда у нас было по одному рогу, а не два у меня, тоже мера предосторожности. Наполняя второй рог, я опустил руку еще глубже, дело было в расстоянии, с которого я могу экипировать объект. Оно было в несколько раз меньше, чем то S, которого я могу положить что-то в инвентарь. Тем не менее я справился и, запечатав рог и взяв Луну за руку, после чего быстро пошли к выходу. Мимир не стал нас как-то останавливать или вообще что-либо говорить, так что мы отправились обратно. Как только мы вышли из зала с колодцем, то оказались у подножия лестницы. Став молча подниматься, и только когда мы были у выхода на поверхность, я предложил отдохнуть в том же ответвлении, что и перед спуском. Как только мы сели, я стал осматривать руку и лечить ее с помощью магии. Луна не стала молчать. Что с твоей рукой и почему мы убегали оттуда? С рукой все в норме, через время восстановится. Магия в воде оказалась слишком концентрированной. Поэтому можешь считать, что я обжегся, но на магическом уровне. Хорошо, тебе помочь? Спросила Луна, когда я достал магические бинты. Сначала я думал, что хватит только лечения, но XP я в руку направить не могу, они только навредят, и пока энергетическая составляющая не придет в норму, магия лечения тоже не поможет. Ожог я получил сразу на нескольких уровнях. На энергетическом, к счастью, только перенапряжение, и если объяснять аналогиями с мышцами, то растяжение будет наиболее близким понятием, хоть и не совсем правильным. На физическом уровне у меня буквально химический ожог. Кое-как я смог использовать системные заклинания лечения, но без бинтов не обойтись. К счастью, в инвентаре я всегда с собой таскаю полную магическую аптечку, обычно для остальных, особенно для тех, кто не знает о моих способностях в лечении. Да давай, а что касается причины столь быстрого отступления, то, что ты знаешь о месте, где мы были? Это источник великана Мимира, где по легендам один получил мудрость, отдав глаз. Вот его я и достал. Кого его? Глаз. Что? Тише, я тебе его позже покажу. Подальше от этого места. Хорошо, но зачем ты его вообще взял? Как зачем? Отдам Одину, он просил достойное сокровище. Просил, то есть перед походом ты виделся с господином Одином? Да, он вызвал меня к себе и подсказал места, в которых можно побывать. То есть ты тайный ученик Одина? Пока она это говорила, в ее глазах появились звездочки, или мне из-за перенасыщения магии так кажется? Не совсем, нового ученика Один собирается взять в ближайшие пару лет. Так что я не его ученик, пока. Еще кое-что, не говори никому, что нам удалось заполучить. Позже я создам специальный контейнер, который сможет скрыть содержимое. Хорошо, но почему ты тогда мне сказал об этом? Мог бы спокойно отбрехаться. Все просто. Во-первых, мне кажется, ты на такое не попалась бы и все равно догадалась. Во-вторых, я тебе доверяю, и тем более это напрямую тебя касается. Меня? Но как? Давай я тебе позже по дороге расскажу. Мне нужно помедитировать и привести свою энергетику в норму. Хорошо. Ардис, что с рукой и каково состояние организма? Рука, как вы и сказали, придет в норму, но временно. Я предлагаю ограничить уровень энергии для ее скорейшего восстановления. По поводу организма, магическое отравление не смертельно. Отравиться я как умудрился? Переизбыток энергии, которая десятикратно превосходит вашу в показателях качества. Отравление не сильное и даже благоприятно скажется на вашем организме, подняв проводимость выше предполагаемых 100%. Как это возможно? За 100% была взята нулевая сопротивляемость тела при использовании магии. Как этот показатель может быть выше? Ваше тело начинает поглощать магию. Мана и так ведь поглощается, разве нет? Мана поглощается душой, проходя через тело, это в обычном случае. У вас же само тело начнет поглощать ману и становится сильнее. Понял, наверное. Нужно придумать, как это потом скрыть. Есть несколько вариантов, после похода предлагаю проработать их подробней. Хорошо, нужно еще проверить глаз, но доставать его нельзя, я могу провести анализ прямо в инвентаре, нет, но это можно сделать в кузне точно, там ведь тоже отдельное пространство. Посмотрим. Кристаллическое око Одина. Кристаллическое око Одина, часть тела Верховного Бога Северного Пантеона, тысячелетия пролежавшие в источник мудрости, кристаллизовалось и теперь само источает мудрость. Если перевести с высокопарного на более понятный, то глаз Одина сам генерирует воду из источника, причем согласно анализу у меня он работает в полсилы. Возможно, у Одина он будет работать на все 100% мощности. Тем не менее, пока оно у меня экипировано, генерируемая им энергия проходит по телу, но не усваивается в нем из-за того, что ее мощность выше моей. Энергия направляется в ядро, а когда оно перенапрягается и начинает идти в разнос, а это теперь происходит каждые 2 часа, я перенаправляю силу в хранилище. На словах это все круто, и вообще я сейчас за время нахождения здесь накоплю энергии и все прокачаю, но если я даже все время буду направлять поток сил, то ядро прокачается только на 10%. В общем, хоть я и получу усиление, но не столь огромное, а когда прибудем в Утгард, и вовсе стоит придумать для него хранилище. Когда я закончил свой отдых, то мы с Луной отправились назад к условленной точке, но там никого еще не было. У наших товарищей есть еще несколько часов, чтобы прибыть. Примечание к части. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivifolders 1x16 SU4 DKF 4ZF MCCP KFL 1S3 BN8 NUTNS. Автор. Народ, подскажите, как правильно называется налобная пластина с рожками, которая на артах с ГГ? Никак не могу найти, как она называется. Если такого названия не знаете или его просто нет, то предлагайте свое. Бабуин, товарный знак. Только нас смущает, что перемотав руку с ожогом бинтами, он цинцарит добился чего-то большего, чем боль от этого действия. Также вызывает вопрос то, как цинцарит тряпочка, представленная бинтом, защищает от магического фона. Нет, если она сделана из ношенных трусов Одина, то ладно, но где он их спит, цинцарит? Бета. Точно такой же вопрос. Высшее существо. Повторюсь, точно такой же вопрос и огромная куча матов. Но деспот не разрешает тут материться и угрожает мне. Автор. Тряпочка магическая, и он предварительно подлечил руку, а значит, все схвачено. Часть 37. Местом встречи была выбрана пещера, или скорее углубление в скале. С одной стороны она была прикрыта большими деревьями и колючим кустарником, а с другой — продолжением скалы. Место было достаточно удобное и позволяло немного расслабиться, но нам было не до этого. Наши товарищи уже опаздывали на час. Это еще не критично, если еще через 2 часа не появится, то тогда и нужно бить тревогу. Пока длилось ожидание, я продолжал исследовать око Одина и пришел к интересному выводу. Я являюсь прямым потомком Одина, но не как многие асгарцы, которые слишком далеко от него находятся, а буквально являюсь его правнуком, максимум на 2 поколения ниже. И тут возникает 2 вопроса. Какой из родителей ближайший родственник Одина и что он сделал, что ему так хотят отомстить? Точных данных, кто родители этого тела, у меня нет, а из зацепок только сила света, лед и смерть, которые могут быть следствием того, как я умер в родном мире, и сам факт моей смерти. За такими мыслями я и провел эти несколько часов, а когда наши напарники не явились, то, оставив для них послание, на всякий случай мы с Луной отправились к их цели. Нам не было известно об этом месте ничего конкретного, кроме того, что наши товарищи там пропали. Я пытался отследить их через астрал, но у них есть какая-то защита, и обойти ее не получалось. Предполагаемая точка была ближе, чем железный лес, но в нашем случае это зона поиска радиусом в километр, а поэтому путь займет не меньше, чем полдня. Луна после посещения источника Мимира была немного молчаливой и задумчивой. Я сначала думал, что это из-за глаза Одина или того, что я его потенциальный ученик. Половину дороги мы молчали, а после Луна решила уточнить несколько моментов. «Я хотела уточнить у тебя, а тебе самому хочется становиться учеником Одина? Моя цель – это стать сильнейшим магом, а Один знает многие секреты магии, так что да, хочу». «Понятно, у тебя есть все шансы для этого». Это прозвучало как-то грустно и в эмоциях какое-то разочарование и злость, но не на меня. Ответьте мне на один вопрос. Чем тебя расстраивает эта новость? Ничем, я не расстроена, наоборот, я рада за тебя. А мне что-то подсказывает, что это не так. Просто расскажи мне, ты ведь знаешь, я всегда с тобой. Будет ли это так, когда ты станешь учеником Одина? Зачем тебе общаться с простой волчицей? Так вот, что тебя беспокоит? Я остановился и взял Луну за руки, продолжил говорить. Я не стану тебя бросать, и ты всегда будешь моей любимой волчицей. Неважно, кем я стану после обучения у Одина, назовет он меня как молодого бога или сделает стражем чертогов, а может и вовсе отправит в странствие по миру, в поисках славы. Это все не имеет значения, ты всегда можешь быть со мной. Луна несколько секунд молча смотрела мне в глаза, в какой-то момент ее собственные глаза стали звериными, но через секунду она бросилась и поцеловала меня. Тогда пускай это будет обещанием. Я тоже клянусь сопровождать тебя там, где это возможно, а где невозможно, совершу чудо и вновь пойду за тобой. Обнаружена магическая клятва, принять да нет. Ардис, можешь расшифровать, что несет за собой эта клятва? Луна буквально клянется тебе в верности. Ты получишь над ней некоторую власть, а также сможешь дать ей систему или тайно помогать через систему в таком случае. Да, я принимаю твою клятву и обещаю помогать с ее исполнением. По сути, заключение подобной клятвы – это ритуал, и для его завершения его нужно скрепить. Сделать это можно двумя способами – порезав руки и пожав их, или поцелуем. Понятное дело, я выбрал второй вариант. Как только я это сделал, нас окружили зеленоватое с оранжевым свечение, а также в нем совсем немного присутствовал фиолетовый свет. Как только мы закончили и еще смотрели друг на друга с мыслями продолжить закрепление клятвы, на наши руки вылезла Физ. Змейка своим обычным способом с помощью образов объяснила мне, что тоже хочет поучаствовать, и мы оба должны ее поцеловать, а по лицу Луны было понятно, она получила аналогичное послание. Подумав пару секунд, я не увидел в этом ничего плохого и чмокнул змейку. Луна, посмотрев на это еще пару секунд, сделала то же самое. Нас снова окутало свечение, но в этот раз все три цвета присутствовали в равной степени. Невозможно принять клятву. Обработка принятия клятвы была отложена, до заключения полноценного контракта с фамильяром. Внимание, образована трехсторонняя связь. Как только данные магические узы сформируются, участники напрямую будут влиять друг на друга. Обнаружено несоответствие протоколам. За превосходящую силу администратором связи назначена дракон Физ. Физ назначает вас модератором, Ардис. Не могу в данный момент ответить. Как только закончу анализировать данные, сразу расскажу все в подробностях. Тогда жду твоего отчета. Это, конечно, странно, но в этом нет ничего плохого. Хотя теперь у меня не осталось сомнений по поводу того, что Физ дракон. Я ранее об этом думал, но проверять не стал. В системе появились новые вкладки, и я хотел сразу в них полезть и потыкать, но, видимо, достаточно высокие цифры в показателе интеллекта заставили меня дождаться, пока Ардис закончит. Что произошло? Мы заключили клятву, теперь ты от меня никуда не денешься. Продолжили мы путь в более веселом настроении, но в глубокой задумчивости. Тем не менее, долго думать нам не дали, не скрываясь, нас начала окружать стая волков, если не считать размера. Эти волки были абсолютно обычными, но их было много. Вырвать души я успею только у половины, но думаю, остальные не будут проблемой. Я достал меч и уже был готов к бою, но Луна попросила подождать и не нападать пока. Она вышла немного вперед, навстречу к вожаку, по крайней мере, он был крупнее остальных. Луна какое-то время смотрела на вожака, а после от нее ударила волна силы, в которой звучал волчий рык. В этой волне не было магии как таковой. Подозреваю, это ее оборотневские способности. Если очень сильно упростить способности оборотней, то есть три основных направления. Трансформация, работа с животными и работа с духами. Первая способность – это превращение в животное, но оборотни могут переходить и в промежуточные стадии. Из-за того, что они сами звери, то и с животными они хорошо ладят. Связь с духами у них есть, от того, что они не простые ликаны, а благородные гаруи – это не проклятие, о благословении духов. К сожалению, подробности я не знаю и не уверен, что кто-то в Асгарде их знает. В Асгарде есть свои оборотни, причем сразу двух видов, игру и ликаны. Первые называются детьми Фенрира, а у вторых есть несколько племен, но все они входят в клан волка. Не знаю, о чем с ними говорила Луна, но волки перестали нас окружать, у них пропала враждебность, некоторые особо молодые даже подходили и давали себя погладить, пока обнюхивали меня. Спустя некоторое время волки всей стаи убежали по своим делам, а Луна сказала, что точно знает, куда нам надо. Волки не обманули, и мы достаточно быстро нашли нужное место. Выглядело это как гигантская меховая варежка, красного цвета. На входе стояла пара йотунов с копьями, но они были какими-то мелкими, всего 2,5 метра в росте, но у обоих были 60-е уровни. Немного посоветовавшись, мы решили напасть сверху, так что обошли и забрались на эту рукавицу и без шума нанесли смертельные удары. Внутри это место было куда больше, чем снаружи, можно сказать, что они запихнули сюда достаточно большое двухэтажное здание. Где здесь искать наших товарищей, мы не знали, но решили начать со второго этажа. Продвигались мы не быстро, ликвидируя местных максимально тихо, а также сразу осматриваясь на наличие ценностей. Таковых было достаточно много, но в основном это были изделия из волшебного железа или других волшебных металлов, а также золото, серебро и даже немного платины. Артефактов было немного, и большинство из них были либо бытовыми, либо низкосортными, к примеру, как сумка с расширением. Мне она бесполезна, но вот у Луны не было пространственного кармана, а теперь есть, хотя бы сумка. Самое интересное хранилось в комнате или офисе босса. Это были книги, которые я скопировал специально созданным Ардисом заклинанием. Это заклинание копировало всю информацию в определенном радиусе, неважно, как она записана. Ардис сразу стал каталогизировать полученные данные и начал с бумаг и документов, после чего сказал мне забрать все. После этого мы отправились на первый этаж. Здесь было больше йотунов, но многие из них спали или напивались, не ожидая никого. В какой-то момент мы пришли в большой зал, где стоял колоссальный котел и было множество йотунов. Пройти незаметно можно было только под иллюзией, но смысла в этом не было. Битва длилась меньше 10 минут, а после остался только один великан, у него был 100-й уровень, а также он был главарем бандитов. Битвы с ним как таковой не было, пара заклинаний и он был обездвижен, но он успел сломать один из мечей Луны. Когда мы разобрались с оставшимися его сторонниками и попытались узнать у него, где наши друзья, он не хотел сотрудничать и даже попытался плюнуть нам в лицо, но нарочно медленное вытягивание души с использованием света разговорило его, после этого он умер быстро. Как он и сказал, наши товарищи были в местной темнице, если так можно сказать о комнате со звериными клетками. Они были полностью связаны, с завязанным ртом и глазами, но Шира уже пытался создать небольшое лезвие света из пальца, чтобы разрезать веревки. Помимо них здесь были еще 2 великана, юная девушка и какой-то старик в критическом состоянии. Для начала мы освободили своих, а уже после пошли за остальными узниками. Алекса с Шира кратко рассказали, что с ними случилось. Как оказалось, их попросту огрели дубинами, пока они взаимно оскорбляли друг друга с главарем бандитов. Это было, мягко говоря, глупо, но как было. 2 других заключенных были заложниками из Утгарда, там замышляли то ли переворот, то ли еще что-то в этом стиле, но ничего конкретного девушка не смогла нам рассказать. Старик просто не смог нам ничего рассказать, так как был без сознания. Я его подлечил, и когда он пришел в себя, то все нам объяснил. Если кратко, то он был советник Утгардлаки, правителя Утгарда, а это юная великанша, внучка Утгардлаки. Сейчас все фракции и кланы великанов, живущих в Утгарде, ее ищут, так как она пропала без вести, а те, кто смогут ее найти, получат награду и могут претендовать на высокие должности. Мы тоже представились и рассказали, зачем мы тут, тогда Бол попросил нас проводить их до Утгарда. Недолго посоветовавшись, мы согласились и попросили их подождать, пока мы добьем бандитов и вернем снаряжение наших друзей. Когда мы вернулись в зал с котлом, я бросил на него анализ, и мне выдало очень даже интересные данные. Котел Эгира. Котел Эгира – легендарный предмет в некоторых кругах. Данный котел был зачарован, чтобы в нем можно было варить вкуснейший мед. Бандиты дополнительно наложили на него зачарование, уменьшающее его размер. Котел был, наверное, на несколько сотен литров, если не больше, так что понять, как активировать зачарование, было важно. Когда я объяснил остальным, что это, то все согласились. Лучшего дара Одину нам не найти. Осмотревшись, возле одной из балок я заметил кости и череп. Если подумать, то эта конструкция напоминала арку, которую мы видели возле водопада. Пройдя сквозь нее, котел уменьшился до размеров стакана, и я спокойно его взял, пройдя обратно через ту же арку. Как я понял, эти арки сделаны не магами, а шаманами, и активировать их может любой, даже если у него нет никакого потенциала в магии. После этого нам оставалось всего две двери, за первой был склад продуктов, его мы решили осмотреть позже, вторая дверь была железной. Пробивали бы мы ее долго, так что я просто сходил к трупу босса, убрал с него лед и, пошарив по карманам, нашел ключ, а также кучу амулетов. Половину амулетов я отдал Алексе, пусть разбирается. Ключ прекрасно подошел, и нам предстала сокровищница. Здесь было множество стеллажей с сундуками, мы решили осмотреться. 6 сундуков были забиты золотом и серебром, в еще 2 были магические металлы в слитках, в еще 6 были реагенты для алхимии, также в сундуках были шкуры животных и другие охотничьи трофеи. Просто так унести это не получится, ко мне в пространственный карман все не поместится, к Алексе тоже. Подумав, мы решили запечатать все это в несколько драгоценных камней. Никто из нас не был профессионалом в этой области, так что хранилище получилось одноразовое, но зато мы смогли все унести. Шира нашел свое снаряжение, а также и вещи других заключенных, их мы взяли с собой и вернулись к заключенным. Среди принесенных нами вещей были вещи Балы, принцессы, оделы. Остальные вещи мы с Алексой закинули в пространственные карманы, разве что Луна взяла парные мечи, которые там были. Эти железяки были хуже ее старых мечей, но лучше, чем один меч. Как только все были готовы, а у бандитов была реквизирована часть провианта, мы стали думать, как лучше отправиться в Утгард. Наши новые спутники не имели компасов для перемещения по змеиным тропам, а у нас ближайший выход к Утгарду был в замерзшем лесу у подножия горы Винтерфейр, которая представляла собой ледяной вулкан. Выбора как такового не было, поэтому мы выбрали этот путь. Бол согласился, что это лучший вариант, но он будет достаточно опасен. Когда мы выдвинулись, то хотели через долину медведей дойти до известного нам входа на змеиную тропу, но Бол остановил нас. Он рассказал, что эти тропы в достатке разбросаны по всем 9 мирам и за их пределами, эти пути можно просто найти специальным заклинанием. Сам он не мог сейчас колдовать из-за антимагического зелья, которым его напоили. Так как я был единственным, кто знал руны йотунов, то изучение заклятия выпало на мою долю. Как учитель магии Бол был ужасен, и в какой-то момент я просто влез ему в голову, с его разрешения. Я старался не захватывать ничего лишнего, но мне досталось все, что в его сознании попадало под понятие магическое или волшебное. К счастью, Ордис сразу заблокировал усвоение этих знаний. Мне понадобилось несколько часов, чтобы рассортировать все знания и найти нужное заклинание. Старичок оказался магом и знал нереально много. Он был не боевым магом, а ученым-теоретиком. Так что материалов для изучения у меня было на несколько лет вперед. Заклинание показало, что ближайший вход был всего в 50 метрах от логова бандитов. Гора Винтерфейр в общем и ее подножие в частности представляет собой покрытую снегом область, из-за периодических извержений. Извергается, как понятно, не огонь и лава, а снег и лед. По легендам, в жерле этого вулкана есть проход в Нифльхейм. Двигались мы сильно медленней, из-за новых попутчиков, дорога в таком темпе займет 1,5 дня. Первые несколько часов пути были достаточно спокойными, все шли молча, я иногда общался с Луной с помощью телепатии, но вот она заметила предполагаемых противников. Их было всего 6, по 3 с каждой стороны дороги. Мы предупредили остальных о засаде, Бол предлагал найти другой путь, он был вне состоянии сражаться, а в нас не верил. У этого было несколько причин, и одной из них была в том, что мы убрали трупы. Дело в принцессе, как я понял, она младше нас, и ей не стоит видеть трупы своей расы в таких количествах. Мы сказали ему расслабиться и не подавать виду, а принцессу попросили по сигналу зажмуриться и заткнуть уши. Шира и Луна шли справа, я с Алексей слева, можно было бы разобраться с засадой и потом позвать наших попутчиков, но 6 врагов, это несерьезно, можно и сразиться. Мы спокойно шли в ловушку, и когда на нас выскочили враги, я крикнул глаза, и принцесса послушно зажмурилась. Одного противника, что прыгал на Алексу, я убил взглядом, надо придумать название получше, чем изъятие души. Во второго, что стоял между нами, прилетело от меня ледяное копье, а напавший на меня замедлился почти до полной остановки. Его я убил, коснувшись и заморозив. У Луны с Шира тоже почти все было готово. Через минуту все было кончено, я собрал души врагов убитых не мной, и мы продолжили путь. Долго без проблем мы не продержались, как только наша группа отошла на 10 метров, Луна сказал, что сюда приближается, что-то на большой скорости это не великан. Мы подготовились к битве, но меня отвлекла Физ, сказав не вступать в бой, а просто выйти вперед. Как уже было понятно, моя змея не такая уж и простая, а поэтому я ее послушал. Когда я вышел вперед, на меня все посмотрели, указав на Физ, вылезшую из рукава. Только Луна поняла сигнал и убрала оружие. Все остальные ничего не понимали и продолжали стоять в полной боевой готовности. Я же почувствовал, как от моей змеи потекла непонятная, но очень мощная энергия. Она полностью пропитала меня и превратилась в своеобразную драконью ауру, и вовремя из-за деревьев показался ледяной дракон, змеевидной формы. Вначале он яростно ревел и был готов напасть, но заметив меня, принюхался и резко успокоился, а после еще завернул меня в кольца и начал облизывать. Все, включая меня, были в шоке от подобного исхода битвы. Тогда я попросил драконнику отпустить меня. Она спокойно это сделала и как будто ждала следующего приказа. «Это вообще как?» — еле выдавил из себя Бол. «Нам бы тоже хотелось знать», — поддержал его Шира. «Все вопросы к моему фамильяру». Поднял я руку со змеей, она на меня глянула и послала образ вопроса. Я просто попросил ее не обращать внимания и принять форму браслета. Это она и сделал. «Она у меня не очень разговорчивая, но вы пробуйте, не стесняйтесь». Никто мне ничего не ответил, в сопровождении дракона мы пошли дальше. Больше половины дня на нашем пути никто не встречался, возможно, это из-за нашей новой спутницы, а может, просто повезло. Когда мы шли только своей группой, то почти не делали привалов отдохнуть, то теперь каждые 2 часа останавливаемся. Бол все еще ранены, я как-то ему помочь не могу, хоть и подлечил и аптечкой поделился, а принцесса просто не очень выносливая. Была идея посадить их на дракона, но никому, включая дракона, это не понравилось. И все бы было хорошо. Через 1.5 дня в таком темпе мы бы дошли до Утгарда, сдали бы местным наших попутчиков и даже сами не сильно опоздали бы. Этим хорошим планом не было должно сбыться. Произошло извержение вулкана. Первым делом я хотел создать укрепление из льда, но драконника звала нас куда-то к скалам. Так как время до того, как нас накроет, еще было, я решил посмотреть, а остальные пошли за мной. Нас вывели к достаточно большой пещере, я бы даже сказал драконьему логову, и не ошибся. Как только мы зашли, нам навстречу выползли сородичи, наши сопровождающие. Между собой что-то пошипели, и один из них уполз назад, через пару минут приходя со здоровенным драконом. Тем не менее он тоже посмотрел на нас, что-то прошипел, а после снова посмотрел на нас. «Вы машите, а статус здесь, но не заходите в глубь без приглашения. Ты зайди», ткнул он на меня и уполз вглубь. «Вы пока тут располагайтесь, а я воспользуюсь приглашением». Никто мне не ответил, но Луна начала доставать из сумки огненный камень и сухпаек. Логично, что они впали в подобное состояние. Говорящий дракон — это редкость. По крайней мере, если большинство из них и могут говорить, то не особо стремятся. В глубине пещеры был большой зал с десятками взрослых драконов, но меня звали еще дальше. Это была разветвленная сеть пещер со множеством больших залов, но меня вели куда-то вглубь. Тут было очень даже темно, поэтому я использовал заклинание ночного зрения. У драконов есть особое зрение, для них темнота не проблема. Физ как раз показала мне мир ее глазами, а после ограничила, оставив только один способ видения. Я сейчас смотрю на все варианты расширенного зрения, которое предлагает система. Вариантов было много, но доступно мне только сумеречное, инфракрасное и ультрафиолетовое зрение, хотя последнее и называется по-другому. Выбор у меня был только между первыми двумя. Зачем нужно третье, я пока теряюсь в догадках. Взвесив все за и против, для начала я решил взять инфракрасный спектр зрения, так как оно сейчас наиболее полезно. Как оно установиться можно, и сумеречное установить энергии хватает. Установка будет проходить всего 3 часа. Пришли мы в очередной большой зал, но здесь было невероятно холодно. В центре помещения был небольшой водопад синей светящейся жидкости, даже не подходя я чувствовал магию. Это очередной источник, не похоже, не тот уровень энергии. С другой стороны, в Нифельхейме берут начало все реки, а в вулкане рядом есть туда прямой проход, так что можно и источником назвать. На земле вокруг было множество бассейнов с яйцами. Честно, если бы не знал, что они драконьи, подумал бы, что сейчас Пасха. Такая пестрая раскраска у них была. Зачем меня сюда привели? Ты верно гадаешь, зачем? Ты здесь. Считай это испытанием. Испытанием чего? Да стоин ли ты драконьей из силы? С чего такая честь? Я хоть и согласен, но все же, ты узнаешь это в будущем, а теперь подойди сюда. Он стоял возле одного из бассейнов, где не было яиц. Загляни. Немного наклонившись над бассейном и посмотрев в него, я не увидел ничего, кроме синей светящейся воды. И тут меня толкнули в спину, и я свалился. Тирервышиви. Это было последнее, что я услышал перед погружением. Попав в воду, я сразу стал тонуть, точнее меня, что-то тянуло на дно. Чем ниже я опускался, тем холоднее было. Я даже поддался панике, на какое-то время, только недавно я восстановился после опускания руки в источник Мимира, и снова меня кинули в агрессивную среду. Через пару минут я смог успокоиться, так как дела были не настолько плохи. Энергия в этом бассейне была не намного мощнее моей собственной, а энергия льда мне почти не вредила, у меня с ней сродство уже 66%. Отсутствие воздуха я смог обойти заклинанием, а чего-то еще опасного не было видно. Уже на самом дне я стал думать, мне всплыть или еще немного посидеть здесь. Пока я думал, система сообщила о повышении сродства с льдом на 1%, а также небольшой подъем других характеристик. В таком случае, конечно, нужно остаться, но спустя 10 минут я заметил одну проблему: температура падала, причем быстро. Пока было терпимо, но сколько я так продержусь, непонятно. 2 часа оказались моим пределом, и я уже не мог двигаться, но заклинания для управления водой помогли мне выбраться. По итогу за это время я поднял сродство на 5%, невероятно эффективно, на последние проценты мне месяцы нужно было тратить. Выбравшись из бассейна, я ощутил блаженное тепло. Рядом, свернувшись кольцами, лежал дракон и как-то пофигистичность смотрел на меня. Высушив одежду магии, я посмотрел на дракона. «Ну что ж, ты справился. Поздравляю. Я, конечно, должен тебя поблагодарить за подобный подарок, но расскажешь, для чего все это было? Так будет тяжело, не сопротивляйся». Я почувствовал, как на мою голову опустилось что-то тяжелое. «Обнаружена попытка ментального контакта разрешить, да нет. Это будет безопасно, будет создан безопасный канал связи. Тогда да, у тебя неплохая защита. Асгардицы, ты смог выдержать наш колодец рождения. Колодец рождения, наши детеныши, через эти колодцы, соединяются со стихией, не все драконы так делают, не у всех есть возможность так делать. Я тебе благодарен, но все же, почему мне была предоставлена такая честь? Ты не знаешь, но в будущем поймешь, твоя судьба связана с нами. С вами, это с кем конкретно? С драконами. Тебе нужно будет стать одним из нас. Ты говоришь про драконизацию, и да, и нет. Это как? Тебе нужно другое, не превращение в дракона, другое. Я тебя не понимаю. Ты можешь как-нибудь объяснить? Попробую, это сложно. Тебе для начала нужно стать драконитом, но не потерять то, что уже есть. После уже развиваться и как дракон, и остальные начала тоже развивать. Их должно быть много, ты это можешь, у тебя все для этого есть. Я не все понял. То есть мне нужно стать драконом, не перестав быть асгардцем, и ангелом, и другими. Он знает про ангельское начало, но как же мутация, меня ведь не могут узнать. Не паникуй, я это знаю, так как мне сказали. Кто? Это я тебе сказать не могу, но тебе нет повода беспокоиться. Они уже не вмешиваются. Они? О ком ты? Сейчас не важно, может, в будущем ты их и встретишь. Они никому не враги, но и не друзья. Хорошо, допустим. Тогда расскажешь, как мне этого добиться? Тебе помогут, но тебе нужна кровь, я дам тебе свою кровь. Ты должен найти еще 2 драконьих крови. Одна в мире эльфов, другая в мире мертвых, но ты это и сам поймешь, когда узнаешь способ. Допустим, мир эльфов, это скорее всего Альфхейм, а мир мертвых Хильхейм. Я все равно планировал посетить все 9 миров, можно и поискать кровь драконов, или что-то в таком духе. Хорошо, я постараюсь найти все, что нужно. Ты найдешь все, что нужно, когда придет время. Теперь иди к своим. Взяв флакон крови, я отправился к своим товарищам. Придя, я сел возле луны и погрузился в медитацию и пытался понять, кто эти загадочные они. В каноне я не могу вспомнить никого подходящего, хотя есть еще один вариант. Ждали не конкретно меня, может, здесь что-то типа пророчества есть. Это тоже не очень, но лучше, чем если бы им нужен был именно я. Надо было все это спросить у дракона. Просидев в медитации пару часов, я так и не пришел к конкретным выводам, а поэтому оставил все эти размышления и стал заниматься разбором новых данных еще тех с комнаты главаря бандитов. Среди книг были интересные, если исходить из названия. Меня правда больше заинтересовала книжка с местными легендами, но пролистав ее не нашел ничего похожего на историю про избранного. Помимо книг были и просто бумаги с записями, среди них было много интересного. Отчеты о заказах, переписка с высокопоставленными йотунами и богами, а также записи о схронах. Большинство из них мы не можем посетить в этот раз, да и попросту некуда уже класть новые сокровища. Один из тайников находится на иллюзорном берегу, а он очень близко к поселению Эгира, можно и зайти, проверить актуальность. В пещеру мы попали вечером, на то чтобы после извержения все успокоилось, понадобилось примерно 4 часа, так что вышли мы только с утра. Вожак этого гнезда вышел нас проводить и дал нам несколько крупных сородичей, которые быстро домчали нас до края замерзшего леса. На прощание он сказал только: «Не искать ответы, ведь они сами тебя найдут». Нагнал загадочности, тем не менее драконы за час доставили нас к краю леса, а отсюда всего пара часов до Утгарда, который уже виднелся. Примечание к части. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivefolders 1x16 Su 4 DKF 4 ZFMCCPKFL 1S3 BN 8 NUTNS. Автор. Бета исчез, но обещал вернуться, так и написал на стене. Часть 38. На подходе к Утгарду я задал один вопрос, который только сейчас пришел ко мне в голову, но остальные об этом даже не задумались. Вопрос был в том, если их похитили и пленили, а мы сейчас в открытую войдем в город, смогут ли они дойти до дворца живыми? Моей команде простительно о таком не задумываться, принцессе тоже, а вот Бол мог и подумать. Решение тоже нашлось быстро, и было оно в моих иллюзиях. В город пускают всех подряд, но они должны пройти в истинном облике, для этого в воротах были специально зачарованы, но был специальный код, меняющийся раз в месяц, который был способен отключить любое защитное заклинание в Утгарде. Бол как советник его знал, и чтобы безопасно пройти, ему пришлось сообщить мне код. Пройти мы смогли без проблем, как образы я использовал тех великанов, что видел у Эгира. Так было проще, чем создавать образ с нуля. На входе мы встретили одну из валькирий, не помню ее имя, но сейчас это и не важно. Она внесла нас в список и сказала, где остановились валькирии, посоветовав показаться своему куратору. Мы пообещали, что так и сделаем, и отправились дальше. Мы решили направиться сразу во дворец Утгардлаки и сдать ему из рук в руки советника и внучку. Как попасть во дворец без приглашения, наверное, очень сложно, но у нас был код, которым мы отключили безопасность и прошли под невидимостью. Нам повезло застать правителя, только в окружении личной охраны в одном из коридоров, между тронным залом и малым обеденным залом. Сцена была по-своему эпичная: идет правитель с 4 охранниками, а тут бац, и на его пути возникаем мы. Охрана среагировала мгновенно, двое остались защищать правителя, а двое других бросились на нас. Пришлось создать несколько ледяных стен, просто, чтобы успеть сказать: не бейте свои, кто такие и что вы здесь делаете, отвечайте быстро и четко или будете казнены на месте. Думаю, лучше всего это сможет объяснить он. Делегировал я полномочия по переговорам на Бола и снял с него иллюзию. Бол, так это ты меня предал? Нет, господин, вас предал советник Баннер, он схватил меня и вашу внучку и передал нас долинным бандитам с их гнусным предводителем Ваксом. И где же тогда моя внучка? Раз ты здесь, я ударил себе рукой по лицу, извинился за тупость и снял маскировку с нашего отряда. Подходя к дворцу, я на всех накинул иллюзии йотунов. Мы стояли в своеобразном построении: я, Луна и Шира впереди, Алекса с принцессой сзади. Две последних даже сдружились, на фоне того, что обе являются наследницами знаменитых и практически бессмертных существ. Адила, это и правда ты? Да, дедушка. Так все за мной, продолжим разговор в обеденном зале. Никого туда не пускать, о гостях не сообщать. Последнее он бросил страже, которой в какой-то момент стало больше, чего лично я не заметил. Утгардлаки по дороге слушал рассказ от своей внучки о наших приключениях, о тюрьме она почти не рассказывала, но, как я понял, ей там поддерживали минимально приятные условия, так как хотели получить выкуп. Ярче всего она говорила о драконах и поездке на них, это удивило даже ее деда, заставив обернуться на нас и пристальнее рассмотреть меня. В обеденном зале уже накрыли на нас всех, правитель пригласил нас разделить с ним обед. Никто, конечно, не отказался, и как только мы сели, из моего рукава выскочила Фиса, схватив хвостом какое-то желеобразное лакомство, начала его жевать. В шок впали все, кроме меня и Луны. Подумаешь, вот когда она так ест торт, вот это выглядит странно. Извините моего фамильяра, я так подозреваю, это что-то из сладкого. Да, вроде того, я так вижу, вас это не смущает? С тем, как мы заключили договор, не смущает. И как же? Я подкупил ее мешочком с печеньем. Печеньем? Змею? Да. Скажи, кто такую глупость при других обстоятельствах не поверил бы? После все молча приступили к еде, иногда поглядывая на змею. Утолив первый голод, правитель Утгарда стал в подробностях расспрашивать своего советника обо всем. Они часто упоминали разных непонятных мне персонажей, но иногда там мелькали имена из тех бумаг, а также были те, которые они не упоминали. Чтобы решить, показывать им бумаги или нет, я соединил всех в один ментальный канал. Чаще всего я так не делаю, и поддерживаю связь только с Луной. Дело в личных защитных амулетах у ребят. У моей волчицы я внесен в амулет как разрешенное лицо, а у них нет. Об этой моей способности они знают, и мы решили пользоваться ей только в крайних случаях. Объяснив им, в чем дело, я поставил вопрос показать бумаги сейчас или передать их Одину, и пусть он занимается политикой. На мое удивление, все единогласно решили отдать бумаги сейчас. Мне лично было все равно, так я и поступил. Подгадав момент молчания и задумчивости правителя, я вмешался в их диалог. Извините, что вклиниваюсь, но у меня тоже есть кое-какие дополнительные данные, связанные со всем этим. И какие же? Я вызвал из пространственного хранилища достаточно большую стопку листов и передал одному из стражей. Эти бумаги были в комнате главаря, вы его назвали Ваксом вроде. Да и что же там? Если кратко, то личные переписки с кем-то из ваших друзей, наверное. Просто я не знаю, кто скрывается за этими именами. Хорошо, я посмотрю, теперь нужно обсудить вашу награду. Изначально предполагалось, что награда будет состоять только из золота, но вы перевыполнили поставленные, так что я добавлю несколько артефактов. Мы с командой переглянулись, и я продолжил. Мы будем признательны вам, мудрый. Расскажите, какие у вас дальнейшие планы. Для начала, мы отправимся к нашему куратору, а после поищем место для ночлега. Если я правильно помню план, то мы здесь на сутки.